Глава 27. Чудеса в решете. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они не знают, что он Христос. Марк, глава 1, стихи 32-34. Так одним махом Иисус приобрел солидную репутацию, во всяком случае в Галилее. Однако наш Бог был не таким человеком, чтобы на этом успокоиться, тем более что у него в запасе имелось полное решето других чудес. Едва Иисус вместе с толпой восхищенных капернаумцев вышел из синагоги, к нему устремился Симон Камень и воскликнул так, чтобы его услышали все окружающие: «Господи, беда стряслась!» «Что такое?» — спросил Иисус. «Ты знаешь, Господи, что моя семья живет в Вифсаиде?» «Знаю, но семья жены моей живет здесь». «В самом деле, припоминаю, ты мне рассказывал, что женился на девице из Капернаума. Так в чем дело, старина? Ты с ней несчастлив?» «Я сейчас не о ней». «Так о ком же?» «О своей теще. Старушка подхватила где-то горячку, и я боюсь, как бы она не приставилась». «Твоя теща?» «Да, Господи». «Ничего не понимаю. Заболела теща, и ты из-за этого портишь себе кровь? Странно». «И вовсе не странно, Господи. Моя теща всем тещам теща, истинный клад». «То есть теща на тещу не похожая?» «Вот именно, Господи, добрая старушка, дорога мне, и я прошу тебя исцелить ее». «Не могу тебе отказать, старина. Веди меня к этой феноменальной теще». Симон Камень, не дожидаясь повторного приглашения, направился к дому больной, и сын голубя последовал за ним. Вскоре они вошли в дом. Это была скромная хижина. Теща, о которой шла речь, лежала на жиденькой подстилке и бредила. Горячка трепала ее не на шутку. При виде Иисуса больная понесла уже совершеннейшую чушь, однако миропомазанный не обиделся. В общем-то, он был добродушным парнем. «Видишь, она уже не знает, что говорит», — пробормотал один из сыновей рыбака Ионы. «Это ее горячка нас всех беспокоит. В бреду она болтает такое, что хоть святых выноси, и так с утра до вечера и с вечера до утра». «Да, это серьезно», — согласился Иисус. Он пощупал у больной пульс, а затем обратился к горячке точно так же, как к нечистому духу в синагоге. «Горячка!» — воскликнул он. «По какому праву вселилась ты в тело этой превосходной женщины?» Однако язык у горячки, видимо, был не так хорошо подвешен, как у нечистого духа, и она ничего не ответила. «Горячка! Горячка!» — снова возгласил Иисус. «Ты что молчишь? Почуяла, кто я такой? А ну, пошла вон, да пошевеливайся!» Произнеся эти слова, он схватил больную руку, приподнял ее и одним своим прикосновением вернул изможденному телу и силы, и жизнь. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Марк, глава 1, стих 31. И так горячка исчезла, не оставив даже обычной в таких случаях слабости. В тот же миг теща Симона Камня поднялась на ноги и, вспомнив про горшок на плите, побежала на кухню, чтобы снять пенки с бульона. Еще через несколько минут здоровая, как лошадь, теща уже накрывала стол и подчивала своего зятя и всю честную компанию. Это было уже вторым чудом подряд. Капернаумцы не успевали опомниться. «Господи, возможно ли такое?» — судачили кумушки. Что же это за человек, который одним своим словом изгоняет бесов и болезни?